Творческая группа «Медиаполка» представляет Яна Розова. Юбилей смерти. Пролог. Снежная зима, трасса над обрывом, заброшенная много лет назад по причине частых обрушений. С одной стороны дороги каменистый, круто уходящий в синее небо подъем, с другой такой же крутой обрыв. Внизу неприветливые заснеженные деревья, чьи ветви напоминают обломки такелажа, затонувших давным-давно старинных деревянных кораблей, сваленных абы как в одну большую яму. Несколько кленов ухитрились вырасти над самым краем пропасти, как раз на изгибе дороги в наихудшем для корней месте. Кажется, будто деревья вот-вот сорвутся в пропасть. По трассе несутся желтые жигули, за рулем женщина, мужчина рядом спит. Бросив на спящего косой взгляд, женщина поворачивает руль на 15 градусов вправо. Теперь машина летит прямо на дерево. Несколько секунд, и автомобиль желтой кляксой пластается на дереве. Капот вскинут, вся передняя часть сжата от удара в рваную гармошку. Несмотря на всю свою внешнюю неустойчивость, клен выдерживает встречу с тысячей килограммов металла. Только снег на ветвях сначала взлетает над ветками, а затем порошит разбитый автомобиль. А вот ему не повезло. Мужчина не пристегнут. Инерция выносит его тело сквозь лобовое стекло. Он получает удар по голове металлической пластиной капота, срывается вниз, на черный такелаж и в белую пену снега. Женщина ударяется о руль грудью и замирает, застряв в точке бифуркации между жизнью и смертью. Зима в этом году оказалась невероятно красивой. Обильные снегопады, морозные ночи с яркими звездами, синее небо в те дни, когда не валит снег, солнечное и морозное утро с поземкой, готические сосульки, катки на тротуарах, розовые щеки девушек и по вечерам в свете фонарей едва искрящийся различимыми иголочками инея воздух. Люди радовались пышной снежной роскоши зимы, такой редкой для юга России. Снежинки в безветренную погоду приносят на землю покой. Они скрывают неровное, негладкое, некрасивое, усмиряют звуки, успокаивают душу. Кажется, что покров снегопада оберегает от всего плохого. И в этом ошибка. 20 лет спустя. Алена, отличница в школе соблазнения. Алеша, дети у родителей, мы с тобой одни. Алексей остановился в коридоре, забыв захлопнуть входную дверь. Жена, странно выглядевшая в полупрозрачной тряпочке, которой едва хватило прикрыть пышность тела от лямок бюстгальтера и до кружевных трусиков, рассмеялась. «Ну что ты так странно смотришь? Я нравлюсь тебе?» Она ловко крутанулась вокруг своей оси, продемонстрировав под взлетевшей оборкой объемные ягодицы. Алексей понятия не имел, к чему бы это. «Ален, а поесть у нас что-нибудь найдется? Или ты весь день в этой тряпке перед зеркалом поясничала?» Алена улыбнулась. «Сначала скажи, что я тебе нравлюсь. Мне котлеты сейчас очень понравились бы. Я приготовила тебе твои котлеты, но у нас сегодня романтический вечер». Он разулся, заметил, что дверь открыта, закрыл ее. Прошел в спальню переодеться и снова остановился на пороге. Кровать усыпали розовые лепестки, а на столике, подоконнике, на полу стояли разносортные подсвечники с горящими свечками. «Правда здорово?» – спросила жена из-за плеча. «Я всегда мечтала так провести ночь любви. У меня и шампанское есть. А котлеты?» Пытаясь игнорировать романтику, он прошел к шкафу. Расстегнул ремень на штанах. Жена подскочила к нему и обняла со спины. Ее руки елозили по его бокам, препятствуя переоблачению. «Слушай», – сказал он, – «иди уже на кухню, разогрей там, что есть». Она не отлипала, а наоборот, и игриво поцарапала его плотные бока. «Алена, отстань!» Жена опустила руки. «Алеша, ну что ты такой? А ведь сегодня у нас юбилей, мы 10 лет женаты!» Алексей сделал вид, что обиды в ее голосе не заметил. А юбилея он помнил до сегодняшнего утра. А утром все даты из головы вылетели. В 8 часов выяснилось, что рефрижератор, перевозивший рыбу из Краснодара, сломался. И весь товар в дороге протух. А у Лехи заказ на эту рыбу из 6 ресторанов. Клиенты уже ждут. Начались разборки, вопли, посыпались проклятия и даже угрозы. Катавасия продлилась до вечера, так что про годовщину он забыл нафиг. Жаль. Обычно Алексей поддерживал имидж хорошего мужа. Чисто внешне, конечно. В этом-то и заключался его подарок супруге. Пусть похвастается перед подругами. Мой-то цветов вчера принес, новый блендер подарил, такой вот внимательный. К жене он уже 100 лет как был равнодушен, но ценил ее роль в своей жизни. Мать 3 детей, хранительница, так сказать, домашнего очага и всего прочего. «Да я занят был, прости», — сказал он. «Ну, есть будем?» «Что ты все с этой едой?» — обиженно воскликнула Алена. «Я тут перед тобой прыгаю, как бабочка, хочу тебе удовольствие доставить, а ты?» «Ну не прыгай, я что, заставляю?» Алексей вдруг разозлился. «Я целый день пахал, как бык, я есть хочу». Алена обиженно искривила рот, напомнив мужу дочку. «А я тоже работаю, потом еще готовлю, стираю, убираю, а ты после работы?» «Что я после работы?» «Любовницу ублажаешь, вот что». «Какую еще любовницу?» «Да у тебя их было за эти 10 лет, 100 штук. Я что, разбираться буду, какую?» Прежде жена таких вещей не говорила. Дулась иногда, но это легко лечилось, стоило только сказать, что она вкусно готовит или принести ей паршивый букетик. И Аленка успокаивалась. И вдруг сегодня, после такого тяжелого дня, она устраивает весь этот цирк и нападает с упреками. «И зачем тогда ты тут вот бордель развела? Лепестки, свечки, тряпка эта на твоих жирах. Ты что думаешь, у меня на это встанет? Вот же дура! Если хочешь знать, баб я выбираю, не тебе чета». «Да, очень интересно. И кого?» «Хочешь знать?» «Хочу». «Да вот эта твоя мадам, что плясать голой тебя учила». «Ева?» Алексей со злорадством заметил, как от удивления вытянулось круглое лицо жены. «Но она же старше меня на 10 лет». «И что? Ты видела ее фигуру? А теперь на себя погляди». Он развернул жену на 180 градусов и ткнул ее носом в зеркало. Она попыталась вырваться из его рук, нечаянно царапнув по предплечью, но вдруг замерла перед своим отражением. Зло хохотнув, Алексей натянул штаны от спортивного костюма, в котором ни разу не отжался, и отправился на кухню. На плите обнаружились котлеты, в холодильнике 1,5 пива. Включил телевизор и принялся за еду. Минут через 5 хлопнула входная дверь, но Алексей не обратил на это никакого внимания. Алена переоделась в джинсы и широкую майку с изображением Барби. Эти вещи она купила сегодня на рынке, чувствуя радостный всплеск надежд на обновленное будущее. Майку выбрала розовую, а джинсы – облегающие. И в тот момент ей плевать хотелось на объем своего зада. Ева сказала, что красота не в форме, а в содержании. Алена сердито всхлипнула. Полупрозрачный пеньюар засунула в ящик для носков поглубже. Свечи задула, лепестки оставила без внимания. Находиться дома она не могла. Взяла свою новую салатно-зеленую с желтыми цветами сумку, еще недавно так радовавшую ее, и поплелась, куда глядят глаза. В конце августа стояла жара, к вечеру сменявшаяся неожиданно свежей прохладой. Это опускался горный воздух с окрестных вершин. Но Алена, погруженная в свои горести, не ощущала холода. Ее кровь грели обида, ненависть и злость. Злилась Алена только на себя. За то, что с этими лепестками и пеньюаром выставилась перед мужем дурой. Ненавидела Лешку за черствость, за измены, о которых она всегда знала. А мысль о Еве обжигала обидой. Эта самая Ева Корда со своей проклятой школой соблазнения появилась в курортном 6 месяцев назад. Именно Ева подарила Алене надежду вернуть мужа, показав ему настоящую себя, соблазнительную, нежную, любящую. И теперь выясняется, что та же самая Ева тупо трахалась с мужем Алены. Это же какой стервой надо быть, чтобы учить жену соблазнять мужа и с ним же заниматься сексом? Значит, Ева спокойно наблюдала за попытками Алены вырваться из жуткой многолетней депрессии, давала ей ободряющие советы, а в постели они с Лешкой насмехались над ней, расплывшейся унылой домохозяйкой, потратившей всю свою стройность на беременности, отдавшей мужу лучшую часть своих лет и сохнувшей от нелюбимости рядом с ним, равнодушным развратным чурбаном. Тут Алена сообразила, что идет по проспекту Здоровья и громко ревет, обтекаемая людским потоком, не имея сил остановиться. Свернула в парк, набрела на лавочку, скрытую от прохожих кустами жасмина, рухнула на нее и дала волю слезам.